украдкой постучит в окно, из антиполонью радостно стреляю. Все спешат плащи под вывеску вино, сигареты разные масти покупая. Гулким эхом бьет по мостовой каблук, мимо луж парит гражданочка куда-то. Примеряет город сумерек сюртук, а хозяин в полночь поменяет дату. Клавиш горсть бросает вверх аккордеон, стая быстрых нот под облака порхает. И танцуют под дождем она и он, и для них погоды лучше не бывает. У сырых витрин, припарковав авто, кто-то в казино удачу проверяет. Душу застелив зеленое сукно, сделав из зеро свой центр мироздания. Так, но где-то далеко лишь тайга да снег скрипучий под ногами. Между нами встал колючкою закон, мир напополам запретка разделяет. Все, конечно, так, но снова теплый дождь через сны прольется тонкими сетями. Помолчи, гитара, сердце не тревожь, это было все, наверное, не с нами. Помолчи, гитара, сердце не тревожь, это было все, наверное, не с нами.